Леон, остров Скай, федеративное содружество. Питер Дэвион сидел с двумя друзьями на втором этаже таверны «Золотое сердце». Он внимательно вглядывался в экран головизора, стоящего в углу общей комнаты. Со своего места он хорошо видел возвышающийся над баром экран, где диктор, опрятная и привлекательная женщина, вела программу местных новостей. Слева позади нее висела карта маршрута Сарны. Внезапно на четырех ее мирах возникли мелькающие пятна, напоминающие взрывы. Питер махнул рукой, прерывая разговор, и друзья тотчас замолчали. Серия нападений на гарнизоны, полицейские участки на Цюрихе, Альдебаране, Стике и Гансине. Ответственность за нападение взяла на себя проляоистская организация «Светлая война». Ее члены клянутся, что будут продолжать повстанческие действия против незаконного оккупационного правительства Виктора Дэвиона до тех пор, пока маршрут Сарны не воссоединится с конфедерацией Капеллана. Официальные лица, представляющие федеративное содружество, заявляют, что данные нападения являются ничем иным, как тщетной попыткой повстанческих сил отвергнуть то, что большинство их собратьев давно приняли всем своим сердцем. Питер помотал головой, случайно заметив, как один из многочисленных полицейских ищеек за соседним столом уловил его недовольный жест. «Сунь Цзы совсем осмелел», — произнес он. «Пора бы напомнить ему, что не в его власти повернуть время вспять». Эрик Кроу согласно кивнул и вылил в его кружку остатки пива. «Кажется, он собирается затеять со своим дядей игру по-крупному. В последнее время Тармана что-то много шумит о возвращении трона. А теперь, когда твой брат посадил его политическое движение на диету, Сунь Цзы решил проверить, насколько это ослабило дядюшку». Второй приятель почесал коротко стриженную голову. «Нет, Эрик, мне кажется, что это пробный шар. Сунь Цзы проверит, насколько ослабли наши границы. Если учесть, что кланы все еще надеются оккупировать нас, некоторые из тех миров при желании можно взять голыми руками». «Не исключено, Бен, что ты и прав, но у Сунь Цзы недостает военной мощи на проведение подобной авантюры», — Питер раздраженно фыркнул. «Точнее, взять-то он их сможет, на такой удар его хватит, а вот удержать нет. Мы обязательно отобьем захваченное, а это нанесет удар по его престижу. К тому же он побоится напасть, поскольку мы можем обидеться настолько, что просто вышвырнем его и посадим на это место Тармана. Так что игра не стоит свеч». «Ну а что, если Сунь Цзы будет атаковать от имени всей Лиги Свободных Миров?» Бен дотянулся до стоящей перед Эриком пустой бутылки, убрал ее и поставил свою наполовину полную. «Каково? Он ударит по нашим границам, уберется во свояси, а мы за ним пойти уже не сможем. Вмешаются свободные миры». Питер взял бутылку и высоко поднял, подзывая официанта. «Этого не будет. Этого не допустит Томас Марик, поскольку его сын вместе с бригадой докторов находится на Новом Авалоне. Мы никогда не делали и не собираемся делать ничего плохого молодому Джошуа, но Томаса это не убеждает. Кроме того, если лейкемия Джошуа неизлечима, Томас повязан с Сунь Цзы обещанием выдать за него свою дочь Изиду. Чего Сунь Цзы беспокоится, если королевство Томаса все равно перейдет к нему так или иначе? Это будет первый случай за последние 200 лет, когда наследник семьи Ляо не потерял, а приобрел», — сказал Эрик. Он тряс в воздухе пустой бутылкой, подзывая официанта, и продолжал говорить. «Весь этот шум имеет смысл, если предположить, что Кай Аллард Ляо победит в Удэньтане. Вот тогда у Сунь Цзы появится некоторая свобода маневра. Поправлюсь, не победит, а, как предсказывают эти жучки, раздолбает вдребезги». «Раздолбает, не сомневайся», – Питер глотнул пиво и усмехнулся. «Я уже учился в Национальной аэрокосмической военной академии, а Кай только заканчивал последний класс. Он первый разбил сценарий, разработанный Ла-Манчем. Человека, который смог победить в совершенно безнадежной ситуации, не остановит какой-то ляоист, даже если он и сидит в боевом роботе». Все трое громко рассмеялись. Но их веселье прервал грозный окрик хозяина таверны. Питер снова посмотрел на экран головизора. Там полиция водяными пушками разгоняла толпу протестующих. Он подумал, что струя воды такой силы может здорово покалечить, но вдруг, узнав место, вздрогнул. «Эй, посмотрите-ка, ведь это предместье площади Свободы. Они же должны были очистить это место для турнира еще раньше. Я и не знал, что там сидят какие-то недовольные». «Ничего удивительного, у нас свобода слова», — рявкнул хозяин. «Она была, есть и будет, пока нас называют девионами. От подонка, убившего свою родную мать, ожидать больше нечего». Питер заметил, как двое его телохранителей поднялись, чтобы обеспечить ему беспрепятственный уход. Он тоже встал, поскольку привык доверять себя охране. «Виктор неврастенник, коротышка убогий, гнилая зануда. Нужно только видеть, как его колотит и трясет, когда он не получает того, чего хочет», — хозяин орал, в то же время обводя всех взглядом. Ему сочувственно кивали. «Найдется ли среди вас кто-нибудь, кто скажет, что я вру?» — снова заревел хозяин бара. Питер подошел к перилам второго этажа бара, положил на них руки и четко произнес: «Я скажу». «Что?» – заорал хозяин и посмотрел вверх. Питер стоял прямо, высоко держа голову, чтобы все могли узнать его. И его узнали. Некоторые кивали в его сторону, показывая своим приятелям, и криво ухмылялись. Самые горячие вызывающе смотрели на Питера, но все присутствующие ждали окончания спора. «Я скажу, что ты врешь. Никто из вас не знает Виктора так, как я». Питер справился с охватившим его вначале волнением и сейчас чувствовал даже какое-то веселье. Он сразу успокоился и стал яснее понимать происходящее. Главное, он никогда не испытывал того состояния, когда в минуты гнева голова отказывается думать. Питер всегда сохранял способность мыслить здраво. Это качество давало ему возможность чувствовать аудиторию и манипулировать ею. Осторожно улыбаясь, он обвел глазами сидящих, стараясь смотреть им прямо в глаза. «Ты говоришь, что мой брат невелик ростом, но с моей позиции я вижу, что великих здесь не так уж и много». Кое-где раздался грубый смех. «Ты, как всегда, права, Катрин», – подумал Питер. Совсем недавно, после баскетбольного матча Кэлсва Апас, он слушал голый диск, записанный Катрин специально для него. В нем сестра говорила, что, давая волю своему гневу в спорте или других столь же несущественных вещах, он причиняет себе вред и душевную боль. Она говорила, что если он будет не способен сдерживать себя в таких малозначительных ситуациях, то никто и никогда не доверит ему решать более серьезные дела. Она резко критиковала его привычку швырять в оппонента всем, что попадалось под руку. Питер внимательно слушал объяснения сестры, учившей его использовать в своем общении такие качества, как известность и ум. Следуя ее советам, он начал с малого и постепенно овладел способностью достигать и сохранять внутреннее спокойствие. С удивлением Питер заметил, что после этого он стал играть качественно лучше, его мастерство заметно возросло. Хозяин продолжал кричать: «Твой Виктор – гнилая зануда!» «А что это значит?» – с усмешкой переспросил Питер. «Ты можешь мне объяснить значение этой фразы?» Хозяин, почти лысый, с бородкой клинышком, делавший его похожим на козла, опешил. Он открыл рот, но, не найдя подходящего ответа, закрыл его. «Он не знает», – сообщил Питер, сидевшим за столиками. «Может быть, у вас есть какие-нибудь соображения?» Кто-то крикнул. «Это значит, что он сует свой нос в каждую дырку». «Ну, это на него похоже, особенно когда он отдыхает. Тогда он работает всего лишь над парочкой каких-нибудь проектов, в отличие от его обычной нагрузки. Но мне кажется, что тот, кто, как вы говорите, повсюду пытается сунуть свой нос, это человек непоследовательный, а Викторе такого не скажешь». Хозяин пустил в ход самый главный аргумент. «Да он же своими руками убил собственную мать!» Питер сильно побледнел. Внутри его нарастал приступ страшной ярости, но он и сейчас смог укоротить себя. Пытаясь скрыть волнение, он закинул руки за спину и сцепил ладони на пояснице. «Господин», – обратился он к козлообразному хозяину как можно спокойнее, – «я уверен, что у вас есть доказательства причастности Виктора к тому злодеянию, о котором вы говорите. Предъявите мне их». «А что ты ему сделаешь?» Извините, мне не хотелось бы вас обидеть, но если бы вашу мать убили, и убийца был вам известен, то наверняка вы бы знали, как надо поступить», – очень тихо и внятно сказал Питер. «Но я-то ведь не Дэвиан», – хохотнул хозяин. Питер стоял спокойно, как скала, и никто не замечал, какая страшная борьба происходит внутри его. «И я тоже не Дэвиан. Я Штайнер Дэвиан, как Виктор и Катрин, а еще Артур и Ивонна. Вы насмехаетесь над нами и над нашими чувствами к матери. Даже более того, вы насмехаетесь и над нашей матерью. Вы говорите, что она смогла вызвать к себе уважение и любовь своих сограждан, но не смогла добиться того же от собственных детей. Можете болтать что угодно, можете оскорблять моего брата, как вам вздумается, но не советую делать этого в отношении моей покойной матери». «А что будет, если я оскорблю тебя? Вызовешь полицию и прикажешь отделать меня?» «Нет, я никогда не прошу других сделать то, с чем могу справиться сам». Питер оперся о перила и заставил себя улыбнуться. Он понимал, что так его возвышающаяся фигура будет выглядеть не столь угрожающе. «Однако у меня есть более приемлемое решение», – и он подмигнул хозяину. «Предлагаю просто выпить». «С такими, как ты, да еще за здоровье Виктора я не пью». «Я предлагаю выпить за свою мать». Питер почувствовал, что отношение толпы к нему изменилось. Пафос и одновременно шутливость перебранки успокоили людей, все притихли. «Мое предложение остается», – Питер понял, что пора заканчивать сцену. «Хозяин, всех, кто захочет выпить за мою мать, обслужи бесплатно. Я заплачу». Несмотря на вызывающий вид хозяина, Питер был спокоен. Он нейтрализовал его. Тот сжал кулаки, разжал, сделал так несколько раз и вдруг прорычал. «Ладно, выпивка за мой счет. Вычту из налоговой суммы». «Нет», – возразил Питер, поднимая кверху бумажник. «Плачу я. Из денег, которые мне дают на то, чтобы нанимать телохранителей». Посетители смеялись и обменивались замечаниями. Вместе с ними смеялся и Питер, хотя и не слышал того, что они говорили. В висках у него стучало, голова кружилась. Но он улыбался, широко и весело. «Невероятно», – думал он. «Как же была права Катрин? Это просто фантастика. Что это за состояние? Никогда я не испытывал такого. Ну, конечно, вот оно, настоящее чувство опьянения. Да, мне теперь его хватит надолго, на всю оставшуюся жизнь». Питер вскочил со стула, вскинул руку и издал громкий крик «Уау!», который тут же был подхвачен остальными.